Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 488. «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Евангелие от Матфея, 20 глава, 7 стих. В винограднике Христовом имеется труд и для пожилых людей. Уже 11 час, но тем не менее Он хочет, чтобы мы трудились. Как велика благодать! Не следует ли каждому пожилому человеку с радостью принять это предложение? Людей в пожилом возрасте никто уже не хочет принять в качестве слуг. Они ищут работу, но хозяин, взглянув на их седые волосы, отрицательно качает головой. Иисус же открывает путь к труду и людям в преклонном возрасте и обещает им хорошую плату. Вот это действительно милосердие. Господи, помоги старцам и старицам приступить к служению Тебе без одного часа промедления. Но дарует ли Господь пожилым, нетрудоспособным людям награду? Не сомневайся в этом. Он говорит, что Он хочет дать им то, что будет положено им, если только они пожелают трудиться на ниве Его. Совершенно несомненно, что здесь Он дарует им благодать, а там – славу. Теперь Он обещает им утешение, а в будущем – покой. Теперь – силу, соответствующую для каждого дня, а затем – проникновение в славу, когда приблизится ночь смерти. Все это Господь Иисус хочет даровать обращенным в пожилом возрасте, как и тем, что начали служить Ему в юности. Я хотел бы сказать это слово и тем пожилым людям, которые еще не спасены, и умоляю Господа, чтобы Он благословил их ради Иисуса. Но где же я могу найти таких людей? Мне необходимо осмотреться вокруг и с радостью сообщить им эту благую весть.